Глава шестая. Черт из табакерки. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Золотые слова для таких, как я. Потому что хоть я оказалась в двусмысленном положении при куче проблем и без сотового телефона, в трамвае, курсирующем по кругу Строгино от конечной до конечной, мне вдруг захотелось улыбаться и плясать. Примерно на втором круге. К третьему я уже натурально улыбалась. «Девушка, а вы когда будете сходить?» Спросил меня какой-то вздорный дедуля, который ехал со мной всю дорогу. Я вытянулась по стойке смирно и рефлекторно ответила. «У метро». «Видел я, как ты выходишь у метро. Уже второй раз с тобой еду. Граждане, да она просто катается. Я когда в собес ехал, она сидела и обратно сидит, а кому-то места не хватает. А вам что за дело?» Разобиделась я. «Вот и тут не дают мне бедной покоя». «Наркоманка!» — заорал дед. «Надо вызвать милицию». «Сам старый пень». Тихонечко, сквозь зубы, сказала я, чтобы никто не услышал. Терпеть не могу грубить старикам, но, видимо, у меня в этот момент было пробито биополе, и я не смогла устоять. «Что?» — взвыл дед. Дальше я целую остановку выслушивала все, что он обо мне думает. По его словам, выходило, что именно из-за таких, как я, страна катится в тартарары, а также я — причина всех катаклизмов, кризисов и маленькой пенсии, на которую приходится домучиваться таким, как он. «Она-то тут при чем?» Пытался защитить меня какой-то молодой парень в джинсовой куртке. И зря, потому что за молодость и благопристойность он тут же был зачислен ко мне во враждебный лагерь. Пришлось срочно ретироваться из трамвая под возгласы пенсионной публики. «Вот ведь орлы!» — весело прокомментировал происходящее парень и подал мне руку. «Да уж, попали», — сказала я и принялась судорожно придумывать, куда податься. «Все-таки был уже вечер, пятница». Нормальные люди все сидели по домам и прочим норкам и пили пиво. А я только-только отовсюду ушла. И не факт, что меня не объявили в розыск. «Как вы?» – заботливо спросил парень. «Нормально. А что, по мне можно предположить, что все плохо?» – поинтересовалась я. «Ну, в общем, да. Можно такое предположить. Странно», – удивилась я. «А мне казалось, что я выгляжу адекватно». «Знаете, а в чем-то дедуля прав. Вы сидели в трамвае сама не своя. Явно без намерения куда-то ехать. И то принимались всхлипывать, то смеялись». «Красиво», — согласилась я. «Что-то случилось?» — уточнил парень. Я подняла на него глаза и решила наконец осмотреть того, кто проявляет ко мне заботу. Оказалось, что помимо джинсовой куртки и молодости, парень имеет приятные черты лица, вызывающие доверие и желание поделиться всем, что наболело. Я стала бороться с собой, чтобы не нагрузить своими проблемами совершенно постороннего человека. Меня хватило на пару минут, а потом я вывалила на него все. «Мне завтра надо замуж выходить, но я не пойду, я сбежала. И Борис теперь думает, что мне все равно. Он вообще уверен, что я выйду замуж, если уже не вышла. А мама плачет, и мне ее жалко, но если я вернусь домой, меня там Света поймает и загонит к Петечке». «Стоп, стоп, стоп. Ничего не понял, ни в чем не разобрался. Давайте по пунктам». «Давайте», — неожиданно легко согласилась я. «Вы завтра выходите замуж?» «Надеюсь, что нет», — честно, как на духу ответила я. Парень озадаченно оглядел меня с ног до головы. «А почему мама плачет?» «Потому что думает, что я буду встречаться с женатым мужчиной. Опять. Еще лучше. Это кто? Петечка?» «Нет, это Борис». «Понятно», — с необъяснимой тревогой протянул парень. Потом он долгое время молча курил, а я просто сидела рядом и думала, как же хорошо, когда ты не одна. «Алексей», — вдруг представился парень. «Наташа», — ответила я. «Поехали ко мне», — предложил он. Я задумалась. «А ты где живешь? Далеко?» «Через пару остановок», — спокойно пояснил он. «А ты не маньяк?» «А ты?» — парировал он. Я прикинула, что сама на маньяка тяну гораздо больше, чем он. А поскольку перспектива проводить предсвадебную ночь на улице устраивала меня крайне слабо, то я решилась. «Пойдем». Кивнула я, и через 10 минут мы сидели в однокомнатной квартире Алексея около метро «Щукинская». Квартира была запущенная, в которой явно только ночевали. Я смотрелась по сторонам в поисках запрятанного в кладовке трупа. Трупа не обнаружилось, посему я решила успокоиться и расслабиться. «Я эту квартиру снимаю, поэтому ничего тут особенно не делаю. Ты уж извини за бардак». «Не женат?» — тоном следователя спросила я. «А что, это важно?» — спросил Алексей и усмехнулся. «Если я все правильно понял, замуж тебя не очень-то тянет». «Это точно», — согласилась я. «Я женат. У меня дочка в Калининграде. А тут я на заработках», — любезно снизошел до объяснений Алексей. «Тогда я могу быть совершенно спокойна», — улыбнулась я, и мы принялись расслабляться. Алексей сходил в магазин и принес бутылку перцовки, которую я уже умела лихо пить, проработав столько времени со Славиком. Мы спокойно пили перцовку, разговаривали за жизнь, причем как за мою, так и за его. Дочку вижу только раз в 2 месяца. Чего там жена делает, страшно даже представить. Но тут я ведущий программист, а там дерьмо собачье с 300 зарплаты. А он даже не удосужился мне дозвониться. Просто попросил передать, сволочь. А если мне не передали? Если забыли? Что теперь, вся жизнь наперекосяк? Пьяно кивала я. Все, думаю нанять сыщика. А пусть мне точно скажут, ждет меня жена или гуляет. Как считаешь? Им, бабам, никому верить нельзя, утверждал Алексей. Точно, хлопала я себя по коленке. Вот возьмем, к примеру, Свету. Вот же сука, видеть ее не могу. Вот и я не могу так жить, стучал кулаком в грудь Алексей. Причем, что интересно, нам не было скучно или плохо. Мы чудным образом общались каждый на свою тему, а кивки собеседника проходили как внимание и понимание. Наутро я поняла. Самое страшное, что меня так пугало, пока я ехала в трамвае, миновало. Время, когда мою ненаглядную персону будут ожидать в ЗАГСе, истекло. Его я просто проспала. «Ну что, может, хоть позвонишь?» — аккуратно спросил меня Алексей, когда я сидела и гипнотизировала настенные часы, которые висели у него в кухне. «Неа, вдруг они перенесли регистрацию и меня ждут. Мне надо затаиться», — пояснила я тоном профессионального шифровщика. «Оставайся у меня, сколько тебе надо», — гостеприимно предложил Алексей. Я задумалась. «А сколько мне надо?» «Пожалуй, в полном подполье мне надо пробыть только выходные, когда все свадебные перипетии кончатся. Пусть вся эта орава, Петя, мама, Света сама думает, как оправдываться перед гостями. Если бы они мне не врали, я давно бы все отменила и пребывала бы в Борисовых руках». От этой мысли у меня тоскливо заныло под ложечкой. «Борис, что же мне делать? Ладно. Будни выходных мудренее. Надо только добраться до работы и посоветоваться с Гошкой. Может, совет он даст какой-то бредовый, но морально мне точно полегчает». «Так, почему опять ревем?» — вдруг спросил меня Алексей. Оказалось, что я даже не заметила, как у меня из глаз потекли слезы. «Может, там что-то поломалось и надо вызвать водопроводчика? Я просто думаю, что отныне в жизни наверняка не будет ничего хорошего», — расконючилась я. «О, такие мысли надо мыслить только под водочку», — резонно заметил Алексей. Но я не нашла в себе сил продолжать алкогольный марафон. Отчего Алексей загрустил, а я принялась напряженно думать о том, что они все там делают. Мама, наверное, старательно обливает меня грязью перед Петечкой и обещает поговорить со мной и заставит одуматься. А сама, небось, в глубине души рада-радешенька. Ведь именно за этим она мне, наверное, про Бориса рассказала, чтобы я порвала с однокурсником. А вот Света, небось, больше в мою сторону даже и не плюнет, потому что я таким своим безответственным поведением полностью подорвала ее авторитет и статус. Ай, ладно, а не очень-то и хотелось. Переживу. Обхожусь же я как-то столько лет без подруг, даже без Ленки. Интересно, меня оставят в покое или будут мучить и упрекать? А Петечка? Неужели он решит меня мучить и уговаривать? А вдруг он мирно исчезнет с моего горизонта? Вот было бы здорово. Только очень тяжело просто так сидеть и ждать. Как ты думаешь, можно точно узнать, что Борис думает о своей жене? Спросила я у Алексея. «Но это совершенно невозможно», — уверенно заявил случайный знакомый. «Почему?» — раздразнилась я. «Потому что неизвестно, что вообще кто о ком думает. Еще не изобрели способа покопаться в чужой голове», — спокойно ответил он. Я швырнула в него подушкой. «Ну, а хоть по косвенным признакам что-то можно понять?» — просительно посмотрела на него я. «Иногда да», — весомо пояснил Алексей и потянулся через всю свою малюсенькую кухню за еще одной бутылкой пива. Я с интересом прислушалась. «Например, если бы твой Борис жену избил в приступе ярости, можно было бы по косвенным признакам предположить, что он к ней не очень хорошо относится». «Да уж, это было бы очевидно», — рассмеялась я. «Ну не так, чтобы очень, огромное количество российских семей через мордобой демонстрирует исключительно любовь и нежность. Может, твой Борис тоже из таких?» — подколол меня Алексей. Я взвелась. Во-первых, он не мой, во-вторых, не из таких, а в-третьих, мне просто надо узнать, что он хотел мне сказать, когда приходил ко мне домой. «И все?» — демонстративно вытаращился Алексей. «И откуда на мою голову постоянно сваливаются скептики? Может, у меня такая карма?» «Все. Неужели же тебе трудно?» «Что?» — растерялся Алексей. «Что трудно?» «Ну, чуть потянуло время я. Сходи, а?» «Куда?» — поперхнулся Алексей. «Ну, к Борису. Зачем?» — охнул Алексей. «А то непонятно. Просто я-то сама не могу к нему пойти. Я же гордая. И он меня, в общем-то, не звал. А вдруг он заходил, чтобы просто пожелать мне счастья в дальнейшей семейной жизни? А я тут, понимаешь, губу раскатываю».